Мы когда ехали в направлении на север, заехали в город Пермь. И там много бабушек было, молодежь уехала. И мы когда уезжали, говорим, вы за нас молитесь. Приятно, что вот много пожилых вот бабушек, и молитесь за нас. И мы все время были, нам хорошо было. Мы чувствовали молитвы от бабушек. Я смотрю, у вас тоже есть много таких хороших бабушек. Я думаю, всем будет уместно послушать это пение. Мы его наизусть знаем. Брат на трубе сыграет «Мой дом на небе за облаками».